Киничи! — крикнула с берега бегущая Мелисса. — Подождите меня! — крикнула она и быстренько забралась к нам в воду. — Простите, что задержалась, просто просматривала те файлы, которые ты мне оставил. — Не волнуйся, я не сержусь. — Хочешь прокатиться с ветерком по волнам? — спросил я блондинку. — Тут нет лодок, они у другого берега, — сказала она мне. — Они и не нужны. Притянул я к себе девушку, она мне совершенно не сопротивлялась, а после уменьшил гравитацию, действующую на нас, и наэлектризовал стопы ног, тем самым меня вытолкнуло из воды вместе с девушкой, а после я побежал по воде со скоростью около 600 км в час. «А-а-а, здорово!» — кричала блондинка, прижавшись ко мне еще сильнее, а когда мы закончили, мне пришлось так прокатить почти всех моих девочек. Сую хотела попробовать, но сдержалась. Отдохнули мы очень хорошо, но после отдыха пришло время мама стать сильнее. Не переживай, больно не будет. Ты вообще просто заснешь, а как проснешься, все уже будет сделано. Заверил я девушку, одетую сейчас в специальную форму. Конечно, она могла лечь голой, но тут будет Дэвид, так что пусть так, все равно она не помешает. Я тебе верю, а обязательно ему здесь находится, указала она рукой на Дэвида. Не волнуйтесь, юная леди. «Я просто буду следить за информацией, поступающей с этой улучшенной капсулы». Кинул он взгляд на капсулу, которую я вытащил из своего домена. «Я тоже», — сжав кулачки, сказала Мелисса. «Не волнуйся так», — сказал я и обнял девушку, чтобы она чувствовала себя в безопасности. «Для улучшения твоей причуды я использовал части причуды героя Жирножвача. Она должна намного увеличить твою способность хранить энергию в жире. Возможно, даже самой этой энергии станет намного больше. Кроме этого, я даже использовал часть своей причуды, она должна улучшить твой мозг, что позволит тебе намного легче запоминать все нужные структуры и быстро воспроизводить их в голове. Также сыворотка укрепит твои кости и немного изменит мышцы, так что ты еще станешь в несколько раз сильнее физически и выносливее. Последнее самое главное. Подмигнул я Айоразу, и она явно поняла, что я имею в виду. По моим подсчетам понадобится около 40 минут. Я готова. Кивнула она и легла в капсулу. Сразу же капсула закрылась и усыпила девушку, начала вводить сыворотку и следить за процессом улучшения. Дэвид был очень взволнован, так как это был шанс для его дочери обрести причуду, да и сама Мелисса тоже всем сердцем желала этого. Через 40 минут капсула открылась, и я помог ей Айоразу вылезти из нее. «Как ты себя чувствуешь?» – задал вопрос Дэвид. «Сильнее и легче», – ответила девушка и создала матрешку из руки, причем создалась та намного быстрее, чем это происходило обычно. «Хм, я не почувствовала истощения», – заметила она. «Улучшение прошло успешно», – сказал я, бросив взгляд на дисплей капсулы. «Так что ничего удивительного. Судя по окончательным данным, ты физически сейчас в 5 раз сильнее себя прошлой, но это не главное. Самое главное – эта энергоемкость твоего жира, она увеличилась более чем в 10 раз. Да я чувствую это. Кивнула она и радостно создала несколько гранат за секунду, а после и несколько слитков золота, которые с грохотом упали на пол. Через десяток секунд этих слитков уже было под сотню. Я все еще не устала, Киничи. Крикнула девушка и остановилась. Прыгнула в мою сторону, но немного перестаралась и перелетела меня. Но я схватил ее в воздухе и прижал к себе. «Мама, аккуратнее с новыми силами. Тебе нужно время, чтобы привыкнуть к ним и к силе своей причуды», — сказал я этой девочке, которая от радости поцеловала меня в губы. «Как тебе награда?» — с улыбкой спросила она меня. «Мне очень понравилось, но я хочу больше. Я просто в восторге от твоей капсулы, Киничи», — прервал нас Дэвид, который все еще читал поступающую информацию от капсулы, так что на наши нежности он не обратил внимания, а вот его дочь обратила. «Это просто может взорвать умы тысяч ученых. Мелисса, это работает, и это шанс для тебя получить причуду», — воскликнул ученый и обнял свою дочь. «Мы с Дэвидом договорились, что он еще проведет пару дней, изучая все полученные данные, а после Мелисса пройдет усиление и получит свою причуду». На этой ноте мы с мамой отправились дальше гулять по острову в компании одноклассников. Но вот уже ближе к вечеру мама показала, насколько она стала выносливее, и к нам даже присоединилась Руми. Я просто вновь притащил ее к нам, но только уже во время соития, так что она просто не успела ничего сделать. Но вот как кролик узнал, что мама прошла усиление, то решила проверить, чья выносливость все еще выше. Ну, у Руми выносливости намного больше, но тут дело не в мама, а скорее в их причудах. Просто в Руми причуда изначально была направлена на физическое развитие, и даже без усиления она была очень сильной, а у мама причуда совершенно не связана с физическими усилиями, так что даже после усиления она не догнала по силу оригинальную Руми. Как я закончил с этими двумя, то решил посетить и еще одну подругу, которая сейчас активно занимается самоудовлетворением. Одна извращенка сейчас лежала в своем номере и терла свою бусинку и выкрикивала мое имя. «Кен Ичи», протянула она, когда своими пальчиками терла свою розовую прелесть. «Я здесь», тихо сказал я, но этого было достаточно, чтобы девушка резко открыла глаза и увидела улыбчивого и полуголого меня. «Это сон», тихо сказала она и чуть оттянула лифчик, ущипнула себя за сосок. «Какая она извращенка, мне нравится». «Нет, это совсем не сон», сказал я и навис над девушкой, впился в ее выглядывающий розовый сосочек. «Мням, какая вкуснота». «Ммм, это похоже на сон, но ощущения говорят обратное», сказала она, облизав свои губы. «Кен, у тебя же есть девушка. Тебе это не мешало стараться соблазнить меня, чем я, собственно, и пользовался, и трогал тебя во всех местах. Но сейчас я зайду намного дальше, надеюсь, ты не против этого?» — спросил я, продолжая разглядывать тело этой чертовки. Глава 75. Причудливая группа. «Ты уверен, что мама не будет против?» «Я, конечно, засматривалась на тебя, но терять подругу не хочу», — решила она удостовериться в этом вопросе прежде, чем мы перейдем грань. «Я ведь неоднократно говорил про мой гарем, так что не волнуйся, может, она будет выглядеть недовольной, но на самом деле она еще та извращенка», — проговорил я и продолжил ласкать эту суккубу. «Ммм, это с ней ты так научился делать приятно девушкам?» — с улыбкой поинтересовалась девушка. «И да, и нет», — быстро ответил я и провел небольшой разряд по руке, которая сжимала один из ее сосочков, так что девушка вскрикнула, а ее пещерка стала еще более влажной. «Любишь подглядывать по вечерам за сайтием своих друзей?» — внезапно для девушки спросил я. «Че что?» — явно не ожидала Мина, что мы раскроем и заметим ее. После заданного вопроса она попыталась отползти от меня. «Вуайеристка ты розовая», — только и сказал я, закрыв ее ротик поцелуем. «Думаешь, я не замечал, что ты несколько раз подглядывала за нашими с мамаиграми?» «Я ничего этого не делала», — соврала она, отведя взгляд в сторону. «Кому ты врешь? Я видел твое похотливое личико, когда ты терла свою бусинку, глядя, как я вставляю свой член в киску мама. Но вот сейчас я это проверну с тобой, считая это платой за просмотр порно вживую». «А со стороны он казался чуть меньше», — прокомментировала Мина, гладя на мой вставший прибор. «Чего он такой огромный?» «Чтобы доставлять больше удовольствия своим девушкам». Вновь поцеловал я эту розовую милашку, а после начал лизать ее вставшие торчком сосочки. «Я тут немного нагло себя веду, но надеюсь, ты не против, если мы займемся настоящим сексом?» — все же решил я задать этот вопрос. «Не против», — сглотнула она, почувствовав нечто массивное возле своей небольшой розовой киски с такими же волосиками. «Честно говоря, я давно об этом мечтала еще со средней школы», — призналась она, чуть стыдливо опустив голову. «Мечты сбываются, ты мне тоже со средней школы понравилась, в общем, мы друг на друга уже давно глаз положили. А чего ты так долго тянул тогда?» — произнесла девушка, в голосе которой скрывались некоторые нотки обиды. «Ну, просто проблемы были с мамой, помнишь, как она на фестивале чуть половину стадиона не взорвала? Такое сложно забыть, я до того момента и не представляла, насколько опасные вещи она может создать своей причудой. Так вот, это она из-за ревности и желания доказать, что мне не нужны другие девушки и что гарем плохая идея. А я как бы уже был неравнодушен к тебе, ну и к Ицуке и к Изуку КХМ, я довольно любвеобильный. Это я к тому, что, если бы я переспал с вами раньше, чем с ней, она могла серьезно обидеться и сделать какую-нибудь глупость. Мда, но гарем ведь действительно идея так себе. Я тоже не очень хочу быть одной из сотни», — как-то неуверенно пробормотала Мина. «Мина, ну пожалуйста, не нужно ревновать», — начал я водить своим оружием по ее нижним губкам. «Легко тебе об этом говорить, но давай уже вставляй этого большого мальчика. Я не знаю, как долго продолжатся наши отношения, но я не хочу сейчас запариваться на этот счет», — легкомысленно махнула девочка рукой. «Ты мне уже несколько лет нравишься, так что просто поглядим, что из этого получится. Я ведь стану именно твоей девушкой после того, как ты обесчестишь меня своим большим дрыном. Конечно, я, может, и бабник, но я честный бабник, так что возьму за тебя ответственность». Кивнул я ей и сразу вошел в ее розовую кисоньку, которая сжала меня словно тиски. Ах, так резко странные чувства, призналась она, когда я начал в ней двигаться. Никаких преград я не почувствовал, но это может быть связано с тренировками или ее физиологией, все-таки я с ней уже давно и уверен, что парня у нее никогда не было, да и потому, как она себя ведет, понятно, что секса у нее еще не было, но ничего, я это быстро исправлю. В тот момент, когда она финишировала, возникли некоторые неприятности, а именно вместе с ее нектаром из влагалища брызнула кислота, которая так-то могло навредить моему Кеничи-младшему, но пассивная защита моей ауры без проблем справилась с этой неприятностью. «Мда, Мина, а с тобой оказывается опасно спать», – прокомментировал я этот момент, а в это время на простыне появились небольшие дырки, показывающие, что кислота частично растворяет ее. Я просто не сдержалась. Попыталась она прийти в себя, продолжая тяжело дышать. «Прости, да не переживай, со мной все нормально, а вот был бы на моем месте кто-нибудь другой, то ты вполне могла оставить химические ожоги на его приборе, опасная ты самка чужих». «Хе-хе», чуть дурашливо улыбнулась она, поняв, что ничего серьезного не произошло. «Просто мне было так хорошо, что я даже потеряла контроль над своей причудой. Ладно, надеюсь, тебе хватило этих минут, чтобы отдохнуть». Вновь вошел я в ее киску и начал двигаться. «Ах, Кеничи, да еще», продолжала она стонать, и в итоге я еще полчасика позанимался с ней любовью, а после девушка уже слишком устала, чтобы продолжать, и просто заснула, так что я решил немного почистить ее и укрыть одеяльцем, ну и прилег рядышком, чтоб ей не было одиноко, когда она проснется. Мама-то сейчас в одной кровати с Руми, так что они в любом случае проснутся не одни. Утром же, когда Ашида начала просыпаться и мило потягиваться, одновременно с этим протирая свои глазки, то она заметила рядом меня и вспомнила, что мы вытворяли ночью. И из-за этого она улыбалась, словно выиграла какой-то приз. «Доброе утро», — сказал я и, притянув девушку к себе, поцеловал ее. «Утро определенно доброе», — улыбнулась Мина. «Сегодня будет выставка, так что я ожидаю, что ты уделишь мне время», — заявила она и начала взглядом искать что-то. «Не помнишь, где мои трусики и лифчик?» «Хм, они на полу рядом с кроватью». С помощью управления гравитации я отменил силу притяжения для искомых предметов, и те начали медленно всплывать вверх. «Спасибо». Быстренько оделась она, а после повернулась ко мне. «Ты еще хочешь соблазнить Ицуку?» «Да, конечно, эту рыжую милашку грех не соблазнить», — подтвердил я. «Это точно, думаю, с ней проблем у тебя не возникнет, так как она тоже испытывает к тебе чувства», — поделилась девушка. «Мы с ней даже как-то спорили на тему, кто в итоге будет с тобой, и, кажется, мы обе проиграли, так как варианта, что ты возьмешь нас двоих, тогда не было. Ну или троих, если считать мама», — говорила девушка, виляя своей розовой попкой, что, несомненно, вновь пробудило у меня желание, и я не удержался, набросился на эту суккубу, которая и сама была не против такого развития событий. Когда мы вышли из номера девушки, то почти сразу наткнулись на Кинда, которая очень удивилась, увидев нас вдвоем с утра. И Ашида с хитрой ухмылкой взяла под ручку рыжую и вошла в ее номер, оставив меня за дверью, и сказала мне подождать. Но я все-таки не удержался и подслушал, о чем они говорили. Мина рассказала о нашем с ней сексе, из-за чего Ицука выглядела крайне расстроенной, но вот после слов о том, что я еще собираюсь соблазнить ее, она резко взбодрилась и начала расспрашивать о подробностях. Ицука действительно взволновала перспектива заняться со мной развратом, точнее любовью, ибо это слово ей больше нравится, именно так она и поправляла Ашида. Сама Кинда тоже полюбила меня со средней школы, и эти чувства только укреплялись, и, несмотря на то, что я часто говорил про гаремы, она не переставала испытывать ко мне чувства. И вот сейчас в ней еще разгорелся дух соперничества, ведь ее подруга, которая была с ней примерно в одинаковом положении по отношению ко мне, уже вкусила запретный плод и потеряла свою девственность со мной. А вот она все еще оставалась в аутсайдерах, так что девушка решила исправить это как можно скорее и быстренько надела свое бирюзовое сексуальное бельишко и открыла дверь номера. «Кеничи», — сказала она и резко замолчала, так как действовала по большей части на эмоциях и сейчас не знает, что сказать. «Ицука, ты хочешь мне что-то сказать, выйдя ко мне в такой виде? Просто если это что-то важное, лучше поговорить об этом попозже, так как сейчас я не могу оторвать глаз от твоей ослепительной красоты и прекрасной фигуры». «Да какая я дура. Как-то резко сказала она и закрыла дверь с той стороны. Выглядела она очень смущенной, но мне ее вид нравился, так что я постучался в дверь. «Ицука, открой дверь, мне очень понравился твой вид», — сказал я. Через пару номеров от нас открылась дверь и оттуда выглянул какой-то мужик. А после того, как открылась дверь предо мной и меня к себе притянула Ицука для поцелуя, этот мужик показал большой палец вверх. «Давай войдем, чтобы всяких зрителей не было», — проговорил я и продолжил целовать эту рыжую бесстыжую. Войдя в комнату девушки, то я сразу заметил и сидящую на диванчике Мину. «О, а я ведь говорила, что Кеничи явно не удержится», — сразу сказала розоволосая, видя, как мы с ее подругой целуемся. «Видимо, у кого-то скоро будет секс», — ехидно добавила она и с интересом стала наблюдать, как я снимаю лифчик с Ицуки и начинаю мять ее бидончики. «Ицука, ты не против, если мы прямо сейчас займемся сексом и за нами будет наблюдать наша подруга?» — поинтересовался я, сняв штаны. Тем самым девушка заметила моего готового продолжать сражение бойца. «Я нет», — сказала она и, не обращая внимания на Мину, легла на кровать, дала мне доступ к своей сочащейся соками пещерке, куда вскоре и угодил мой член. И вот у Ицуки плева, как ни странно, если брать во внимание все тренировки, была на месте. Так что девушка немного скривилась, но вот электроимпульсы, волной прошедшие через ее тело и стимулирующие нервные окончания, затмили собой ту мимолетную боль. Девушка прямо-таки открыла у себя какое-то второе дыхание и стала насаживаться на мой болт и смотреть на меня влюбленным взглядом. «Я прямо будто лайв-порно наблюдаю», — сказала подошедшая близко Мина, разглядывая, как мой член входит и выходит из киски своей подруги. «Скоро ты в нем и поучаствуешь, не хочешь поцеловать Ицуку?» — поинтересовался я и розоволосая с неким трепетом начала ласкать губки подруги. «Вот это я и называю близкой дружбой, а ну-ка», — вытащил я прибор из киски рыжей и сразу же вошел в Ашида, которая сладко застонала от этого. Не успела пройти и дня после того, как Мина потеряла свою девственность, как она начала участвовать в групповушке со своей близкой подругой, которая, к слову, тоже только-только лишилась невинности. В общем, никто не остался в накладе. После секса мы привели себя в порядок и спустились вниз, где виднелась некая суматоха из-за скорого открытия выставки и Экспо. Мама сразу же заметила наши изменившиеся отношения с Ашидой Кинда, из-за чего лишь тяжело вздохнула и присоединились к еще одной групповушке, которая произошла через пару часов в одном из торговых центров, где дамы выбирали себе наряд, в котором они будут ходить на выставке. Я ее разу тоже пристрастилась к сексу, так что была не против заниматься им почаще. Все-таки это довольно приятное занятие, в процессе которого можно очень хорошо расслабиться. Этот момент довольно запоминающийся, когда моя официальная девушка, мама, с ревностью наблюдает, как я вколачиваю свой член в киску Кинда и Ашида, а после она и сама спешит присоединиться. Хотя вот в первый раз чувствовалась неловкость между тремя девушками, особенно когда они знали, что недалеко от нашего разврата переодевается Ачика, Цую или Кьёка с Изуку и ее матерью. Вообще мама вполне способна создать себе новый наряд, но, когда я ей сообщил это, она смерила меня таким взглядом, что сразу стало понятно, эта идея ей не нравится, и пройтись по магазинам это для них святое. Да даже Руми пошла вместе с ними, чтобы подобрать себе подходящий наряд. Все эти свистопляски продолжались до самого вечера. Все-таки кроме одежды нужно еще нанести косметику, использовать разные лосьоны и тому подобное. «Думаю, я готова», — не совсем уверенно сказала я Йоразу, покрутившись перед зеркалом. «Кеничи, как думаешь?» — перевела она свой взгляд на мое отражение в зеркале. Сама девушка подобрала себе платье зеленоватого оттенка, а на шею нацепила небольшой чокер. «Да, сразу вспоминаю, как мы его выбирали, и сразу начинаю возбуждаться. Думаю, что ты превосходно выглядишь как в одежде, так и без нее. Может, уже пойдем, а то всемогущие уже на выставке, как, впрочем, и Руми», — сказал я, чуть поправив свой пиджак. «Ох, я волнуюсь, я впервые на подобной вечеринке», — проговорила немного неловко Урарака, по которой действительно было видно, что она нервничает. «Не стоит такой очаровательной юной леди так нервничать. Все равно на это нет особых причин, так как выглядишь ты ослепительно мило», — прокомментировал я выбор ее одежды. «Ох, как же мило, нормально выгляжу, хе-хе, правда так думаешь?» Весьма неловко посмеялась она, покраснев от моего комплимента. «Осторожно, Ачика, а то угодишь в его сети и не вылезешь», — предупредила ее ослепительная суккуба в черном наряде, выгодно подчеркивающем ее фигуру. «Поддерживаю, Кеничи будет нежно задаривать тебя комплиментами, а после словно зверь накинется на тебя и растерзает». Поддержала рыжая свою подругу, причем в ее голосе прослеживалась ревность. «Все-таки ей не очень хочется, чтобы у меня было очень много девушек, ведь тогда она будет получать меньше внимания, хотя есть у меня идея, как это исправить, но это дело будущего». «Словно зверь», не поняла Урарака. «Они так шутят». Приобнял я девушку за плечо. «Ну что, дамы, готовы? А то уже как 5 минут назад выставка началась». «Да-да, пошли». Подбежала ко мне с правой стороны мама и взяла за руку, а с другой стороны также поступила и Цука. «ТЦ, не успела», — цыкнула Мина, которая из-за платья была не столь подвижной, поэтому ее обогнала подруга. «Но ночью я отыграюсь». Облизнулась эта чертовка и кинула взгляд на мой пах. «И Икспо будет проходить в башне, к которой мы сейчас и направляемся. Если точнее, то на втором этаже башни, где расположен зал для приема гостей. Именно там и собрались все гости и герои, так как это важное событие для всего острова. Сейчас там находилась Руми, всемогущая Изука с матерью, которая рада, что смогла выйти в люди. Безопасность такого мероприятия тоже была довольно впечатляющей. Город стали патрулировать специальные боты Ай острова, построенные из довольно прочной стали по специально разработанной методике. Сами эти боты довольно мобильные и умеют летать, прыгать, вырубать нарушителей электричеством и многое другое. В общем, служат хорошими охранными ботами. По пути нашей компании еще встретился Тодороки, который все решал, идти или не идти на вечеринку, ведь его там могут ждать из-за его отца, героя номер 2, который остался в Японии. «О, Кеничи!» — поздоровался со мной Киришима возле входа в башню. Рядом с ним еще был Кацуки, который смерил меня взглядом и фыркнул. «Девочки, вам тоже привет, я тебе завидую», — сказал он чуть тише, оглядев цветник вокруг меня. «Надеюсь, праздник пройдет отлично», — вскрикнула Урарака, пытаясь таким способом убрать нервозность на второй план. «Именно так и будет, а еще там будут разные пунши, алкоголь и девушки», — проговорил Киришима, облокотившись на плечо своего дружка, Бакугоу. «Думаешь, тебе светит с кем-нибудь познакомиться?» — фыркнула моя суккуба, на которую Киришима часто посматривает. «Ну ты, Мина», — скосил он на меня взгляд. «КХМ, в общем, я верю в свои силы, вот, и тебе не удастся смутить меня». Глава 76. Причудливые Икспо. «Я не единственная опоздала, это хорошо», — пробормотала стесняющаяся своего вида Джира, которая сейчас была одета в платьице с розовой юбкой и черно-синим лифом. Кроме этого, она еще сверху накинула кожаную курточку и чокер на шею. Видимо, они с мамой вместе выбирали некоторые аксессуары. Мы только вошли в башню и прошли сканирование на входе, которое определяет личность входившего, и остановились возле лифта, на котором нам нужно будет подняться на второй этаж, где, собственно, и проходит вечеринка. «Хорошо выглядишь, такое чувство, что тебе еще гитары не хватает, и ты можешь выйти на сцену», — показал я ей палец вверх с улыбкой, и девочка смущенно поправила свой штекер. «О, Джира хорошо поет», — вдруг сказала Мина, приобняв другую девочку. «А еще она отлично играет на гитаре, думаю, нам нужно будет как-нибудь послушать ее игру. Тут как раз есть караоке в городе». «Мина, не нужно говорить о моих никому не интересных увлечениях», — сказала Кьёко. «И вообще, нам пора уже идти. Еще Мелисса должна подойти», — уведомил я остальных. «ТЦ, пошли, буду я ждать еще этих слабаков», — все еще держа руки в штанах, сказал Бакугоу и направился к лифту. «Вообще-то мама и Кеничи постоянно обгоняют тебя во всех испытаниях, так что это скорее ты слаб», — высказалась Ицука, которой не понравилось, что этот грубый Кацуки начал наговаривать на нас. «Чё сказала, подстилка искорки?» — враз вспыхнул он. «Бакугоу, мы же говорили о твоем вспыльчивом характере на тренировках», — проговорил я, недовольно взглянув на него. «После моего сражения с всемогущим тот изъявил желание присоединиться к нашим тренировкам, которые происходили и на площадке UA, ну и пару раз в здании Каминари Лайф. Конечно, с его характером было сложно его действительно обучать, так как он просто не примет этого, но он принял то, что мы будем пытаться набить друг другу лица, и этого хватило. В бою он, на удивление, действительно очень хороший, учится буквально на ходу. Может, из него и получится хороший герой. Не приказывай мне, Искорка». Из-под лобья взглянул он на меня, но сдержался от колкостей. «Это даже забавно смотрится со стороны», — прокомментировала Ашида. «Ах ты, Розоксина выбля, я даже с удивлением слушал все новые эпитеты от парня, и это действительно смотрелось забавно, особенно как покраснело его лицо. И пока все наблюдали за этим представлением, то прозвучал звук открытия лифта и оттуда вышла наша одноклассница, Тору Хагакури в полностью розовом наряде. «О, вот вы все где!» – произносила невидимка. Она как никто другой выбрала себе очень подходящее геройское имя – таинственная героиня, дева-невидимка. Там уже все началось, и организаторы очень жаждут, что именно ты, Кеничи, выступишь вместе со всемогущим, – поведала нам девочка. «Почему же тогда ты спустилась, чтобы найти нас?» – поинтересовался я. «Нет, просто я хотела подышать», – неубедительно соврала она. «Тору, не нужно врать нам, своим подругам, может, ты просто чувствовал себя некомфортно», – предположила Ашида с задорной улыбкой, подойдя к собеседнице. «Не волнуйся, теперь есть мы, и мы тебя не бросим и не заставим скучать. Мина права, присоединяйся к нам, и не нужно в такой момент быть одной», – добавила Ицука. «Девочки», – произнесла невидимка трогательным голосом. «Слушай, а у меня тут такой вопрос, я на фестивале тебя частенько теряла из виду, в смысле совсем», — добавила она чуть погодя. «Ты что ли была голая?» — с задорной улыбкой спросила розоволосая. «Ну это как бы», — не смогла девочка дать внятного ответа и с каждой секундой смущалась все сильнее и сильнее. Не принимая ее слова всерьез, решил я вмешаться, а то в моих чувствах Хагакури пылала неловкостью и стеснением. Мина Мастак задать смущающий вопрос прямо как Ниджири. Только последняя часто даже не понимает, что ее вопросы могут сильно смущать. Хе-хе, дурашливо улыбнулась Ашида и показала мне язык, а после чуть скривилась, когда сделала шаг, видимо из-за наших ночных игр у нее там все побаливает даже после того, как я подлечил ее. «Ребята!» — послышался крик со стороны входа в башню, и там сейчас к нам бежала чуть запыхавшаяся Мелисса. «Она богиня!» — тихо проговорил Киришима, вовсю пялись на блондинку. Сейчас она выглядела весьма эффектно в новом праздничном наряде. «Простите, что опоздала, просто я была слишком увлечена нашим с Кеничи исследованием», — мило улыбнулась блондинка. «Снова он почему?» — тихо прошипел про себя Киришима. «Вашим с Кеничи, это ты так намекаешь на интимную близость?» «Да», — устало проговорила мама, чуть сильнее сжав мою руку. «Ничего не хочешь сказать в свое оправдание? У нас еще не было интимной близости», — сразу открестился я. А вот наши одноклассники сильно покраснели, даже Бакуго, устоявшие у лифта девственники, что с них взять? «Я мы с Кеничи, не у нас исследование», — смущаясь, сказал Мелисса, боясь даже смотреть на меня. «Говорит служба безопасности Ай острова». Неожиданно громко включились динамики и раздался женский голос. «Поступило сообщение, что на территории острова заложено взрывное устройство. На данный момент мы вынуждены ввести на острове чрезвычайное положение. Просим всех вернуть в свои дома». От этих слов одноклассники нахмурились и явно обеспокоились. На лицах некоторых девочек можно было увидеть следы зарождающейся паники. Это больше качика. Но вот мама спокойно слушала объявление. «Люди, не покинувшие улицу в течение 5 минут, будут задержаны. Административное здание будет запечатано на время проверки». После последних слов все окна башни начали запечатываться стальными пластинами, впрочем, как и двери. «Че, что же это такое?» — с небольшим страхом спросила невидимка. «Это точно не учение?» «Ну, сейчас узнаем», — ответил я девочке и достал ноутбук. «Сейчас подключимся к системам безопасности острова. У систем безопасности лучшая защита от хакеров, которая есть в данный момент во всем мире. Кроме Тартара, конечно. Ученые специально проводили проверку, дабы находить все ее слабые места и закрывать их, так что вряд ли у тебя это получится», — с некоторым огорчением сказала Мелисса. «Что за нахер?» — культурно спросил Бакуго и ногой ударил по пластине. «Нас тут закрыли, что ли? А вообще странно, система безопасности не должна так реагировать, даже если идет речь о взрывном устройстве», — задумчиво проговорила блондинка. «Потому что это не взрывное устройство», — сказал я ей, и она сразу посмотрела на меня с немым вопросом, написанным на ее личике. «Вот», — показал я ей отчет системы безопасности, где явственно виделось вмешательство. «Как ты, это же невозможно взломать систему острова», — с некоторым шоком сказала девушка. «Это Кеничи», — махнула рукой мама, будто бы это все объясняет. Причем Ицука и Мина просто кивнули на это утверждение. «Так что тут произошло, если это не бомба? Я просто еще в первый день моего приезда на остров пробрался в диспетчерскую на последнем этаже и уже оттуда оставил для себя проходы через систему безопасности. Поэтому сейчас я без проблем могу напрямую подключаться к ней и менять что-либо по своему желанию, точнее мог, пока кто-то не подключился к ней напрямую. То есть сейчас кто-то сидит в диспетчерской и имеет прямой доступ ко всем системам острова. Что? Это ведь ужасно. Этот некто может сделать все что угодно и люди могут пострадать. Ужаснулась Мелисса, а от ее слов мои одноклассники стали серьезнее, поняли, что это не игра и действительно кто-то может умереть. Правда, сейчас посмотрим, какой у меня уровень доступа остался. Ну, я могу подключиться к камерам. Кликнул я на Enter, и на экране ноутбука включилась камера со второго этажа, где проходит вечеринка. Это что, связанный всемогущий? Увидел очика связанного героя номер один, лежащего на полу. Для того, чтобы понять ситуацию, я перемотал время на пару минут назад, где мы могли наблюдать, как какие-то люди, явно злодеи, входят в зал и говорят, что остров под их контролем. И чтобы никто не геройствовал, иначе погибнут люди. В это время все телевизоры в зале начали транслировать прямой эфир с некоторых улиц и острова, где боты острова окружили нервничающих граждан. Все это вкупе с тем, что эти вооруженные люди, судя по выражению их лиц, действительно были готовы на кровопролитие со стороны граждан, остудило пыл Тошинари. Хотя кроме него были и другие герои в зале, точнее было их немало, поэтому те, кто сидел в диспетчерской по приказу главаря, включил ограничители движения, установленные в стены и полы комнаты. Эти ограничители созданы одним из ученых острова, имеют колоссальную прочность, не настолько, чтобы выдержать силу всемогущего, но все же. Впрочем, тот не мог вырваться из-за угроз злодея, который был в маске. В данный момент этот злодей ушел из зала, взяв в заложники Сэма и Дэвида Шилд, отца Мелиссы, которая из-за этого прикрыла рот в испуге и у нее пошли слезы. Причем этот злодей, называющий себя Вольфрамом, поспешил уйти из-за нелестных слов Руми, которая расписывала, как она изобьет его и засунет маску тому в задницу. Причем с ее силой сдерживающие ее ограничители начали трещать, так что этот злодей решил все-таки уйти с учеными. Но перед уходом он оставил несколько своих приспешников в масках и оружием в руках. «Что нам делать?» – спросил Киришима. «Наши одноклассники, связанные в зале вместе с героем номер один, мы обречены. Киришима, ты не забыл, что Киничи тоже сражался наравне с всемогущим?» – спросила у него Ицука. «Да и мы не беззащитны, мы, герои, должны вести себя соответствующе. Так что не нужно лишней паники, мы справимся с этим». «Да», – немного взволнованно спросила меня рыжеволосая, обняв меня за руку. «Честно говоря, я не думал, что у нас на этом острова возникнут какие-либо проблемы, но, видимо, я ошибался. Но в любом случае Ицука права, и мы не бросим всех в беде и отпинаем злодеев». «Да», — решительно сказали одноклассники. «Что ты предлагаешь?» — спросил доселе молчавший Тодороки. «Здесь есть пожарная лестница», — указал я на дверь в стороне. «Мы можем подняться в зал, но в таком случае те, кто в диспетчерской об этом узнают и смогут сделать глупости, типа дать приказ ботам атаковать гражданских. Поэтому желательно сначала вернуть контроль над башней или сделать это как можно быстрее», — сказал я. «Логично», — кивнула мама. «Нельзя подвергать гражданских опасности. В общем, тогда я отправлюсь в диспетчерскую, я быстрее всего доберусь до нее. А ваша задача будет освободить заложников и разобраться с этими муднями около зала и в ботаническом саду на пятом этаже. Причем сделать это желательно одновременно. Я готов надирать задницы», — сказал Бакугоу, у которого начала дымиться рука от желания кому-то врезать по лицу. «Я помогу, все же мы герои», — серьезно кивнул Тодороки. «Все мы поможем», — сказала Мина. «Только в этом платье это будет не очень удобно», — скептически осмотрела она свою одежду. «Могу создать тебе другую одежду», — сказала ей на это мама. «А у тебя точно тогда хватит энергии на сражение?» — забеспокоилась Ицука. «Да, с недавнего времени моя причуда стала сильнее», — уверенно ответила мама и начала создавать одежду для Розоволоса и для Ицуки, ну и для других девочек, так как в платьях особо не подерешься. Долго обсуждать план мы не стали и отправились каждый к своему этажу по пожарной лестнице. Мама еще создала каждому по рации, так что у нас была друг с другом связь. Первая группа, состоящая из Хагакури, Кьёка, мама Ицуки, Мины, Ачика и Мелиссы, отправились ко второму этажу, чтобы освободить заложников и других связанных героев. Все-таки там гражданских держат на мушке автоматов, так что нужно все делать быстро и тихо. Вторая группа, состоящая из Тодороки, Киришимы и Бакугоу, отправились на пятый этаж, где сейчас ходит группа злодеев, и движутся они к лифту, так что скорее всего они отправятся наверх, хотя возможно они подкрепление, чтобы следить за героями в зале, а я же направился в диспетчерскую, причем мой путь из-за скорости и умения открывать двери на расстоянии был довольно прост. Мне встретились на пути парочка злодеев, но я с ними разобрался одним точным ударом в лицо. Вообще странная ситуация со злодеями на Айострове, они будто чувствовали, когда нужно прийти, чтобы все их планы обрушились словно карточный домик от ветерка. Сейчас на острове присутствует герой номер один, всемогущий, герой номер пять, Руми и другие герои, так еще и я. Конечно, их план пока работает, так как герои не хотят смерти гражданских и не рыпаются, но это ненадолго. В это время первая группа уже встретилась со злодеями. Мама своей обновленной причудой сделала для каждого маскирующие халаты, с помощью которых они подбирались к злодеям и вырубали их один за другим. Конечно, Тору ничего такого не требовалось, так как она и сама невидимая, только ей пришлось полностью раздеться, о чем ей явно напомнит Мина, судя по ее хитрому взгляду. Злодеи, охраняющие вход в зал, даже не поняли, что их вырубило, а были это удары хрупких девушек. Мама так вообще чуть одному шею не свернула своим ударом, еще не свыклась с возросшей физической силой. И если у первых все было более-менее нормально, то вот парням с противниками не так повезло, так как ими являлись злодеи, работающие в паре и с сильными причудами, так еще их поддерживали стрелковым оружием другие миньоны. Но Кацуки это не сильно волновало, и он с криком бросился в атаку, создав взрыв, который искалечил сразу с десяток противников, но тех двоих он не задел. По ним открыли огонь миньоны с огнестрелом, но на них напал Киришима с активированной причудой, так что пули просто не могли пробить его кожу. Тодороки в это время пытался заморозить двух самых опасных злодеев, но ему это не удалось, как, впрочем, и поджечь их, так как один из противников был на удивление быстрым и помогал своему напарнику уклоняться от атак ученика Академии Героев. А чуть позже тот, который был меньше ростом, вообще превратился в большого фиолетового гориллоподобного монстра и громко взревел. В таком виде каждый его удар заставлял трястись весь этаж, а лед Тодороки вообще теперь перестал быть для него опасным. Эти вибрации от ударов злодея ощутила своей причудой Кьёка и сообщила, что на пару этажей выше происходит серьезная битва, так что мама решила пойти помочь одноклассникам, а вот остальные должны были помочь гражданским в зале и освободить героев. Это вход в диспетчерскую. Остановился я у входа в комнату безопасности всего Айострова, но дверь не открывалась, потому что кто-то снаружи заблокировал ее. Поэтому, создав в руке высокоэнергетическую плазму и чуть сжав ее, я просто прорезал дыру в двери. «Не ждали, а я приперся, судя по вашему виду, вы ждали меня», — сказал я, уставившись на какого-то парня с розовыми волосами, только его волосы были темнее, чем у Мины, у той они ярко-розового оттенка. Так еще у него была какая-то татушка на лице. «Все-таки кто-то решил сыграть в героя глупо», — высокомерно произнес этот парень. «Расстреляйте этого глупца». После его слов местные прихлебатели начали стрелять по мне, но все пули просто останавливались из-за электромагнитного барьера, появившегося передо мной. Обычные выстрелы, как-то слабо для тех, кто решил напасть на Айостров, который защищен не хуже Тартара. Кстати, теперь меня это беспокоит. Если такая защита у этого острова, то лучше присмотреться к Тартару, а то вдруг всякие злыдни убегут. Сказал я совершенно спокойно, что явно разозлило этого злодея. «Думаешь, самый умный?» — зло сказал он. «Босс, конечно, меня по голове не погладит за такое, но знай, именно из-за тебя погибли все эти люди». Попытался он натравить ботов на людей, но ему помешала моя рука, схватившая его. «Че?» — только и сказал он, как влетел спиной в группу его подручных, что сбило тех с ног. «Надо бы узнать, кто они такие и что им нужно». Глава 77. Причудливая героичность. «Опустите оружие и сдайтесь по-хорошему», — сказал я людям в масках и огнестрельным оружием в руках, которые после моего вопроса переглянулись между собой. Тех, которых сбило тело Розоволосова, уже встали и тоже с напряжением смотрели на меня. Сколько уверенности в голосе воспользовался моей слабостью и застал врасплох, — сказал он, полностью уверенный в этом. «Ты же Камина Рикиничи?» «Да, молния ПФФ. Сейчас я покажу тебе, что твоя яркая причуда ничто против мощной причуды», — сказал он, и его рука изменилась в лезвие. «Мужик, ты серьезно?» — приподнял я бровь. «Я могу создавать спрессованные шары электроэнергии, которые могут взрываться подобно бомбам. У меня над головой начал формироваться большой шар электроэнергии, который я держал над головой, использую полярность и электромагнитное поле. За эти пару месяцев, с момента как я улучшил свою причуду, используя причуду всемогущего как пример, я не стал во много раз сильнее. Точнее, если сравнивать с резкими скачками роста моей силы, когда я усилил себя, то я почти и не изменился. ХП 8800-8800, 1290 час. ПСИ 5900-6950 час. ВПС, второй поток сознания, 1000. МП 8300-8300, 39 час. ЕП 160-100-160-100, 43950 мин. СП 0. Прана 47580, 20 час. Характеристики. Сила 3000, ловкость 3250, выносливость 3100, интеллект 2750, причуда 15100. Это в свою очередь показывает, что просто иметь талант недостаточно, чтобы стать очень сильным. Пусть у меня и было улучшенное тело и причуда вполне неплохая, но без проводимых мной усилений, я бы такого результата в своем возрасте точно бы не имел. И сейчас еще строится ускоритель частиц, который должен по моим подсчетам сделать меня во много раз сильнее, хотя и до этого момента, я возможно стану еще сильнее. «Ты блефуешь», — неуверенно сказал этот злодей, глядя на шар, который разделился на 4 шара поменьше. «Ну, посмотрим». Шары начали близко приближаться к злодеям, и те в страхе начали стрелять по мне, ну и по шарам. Передо мной вновь появился барьер, приняв все пули на себя, а шары, ну, пули плавились, приближаясь к ним, так что, можно сказать, они начали заливать друг друга расплавленным металлом. Через пару секунд они это поняли, но некоторых расплавленных металлов задел, и те упали, жалобно крича в страхе и агонии. «Жалкое зрелище», — проговорил я, и шары электроэнергии под моим контролем вновь ускорились и начали просто пролетать сквозь оружие, которое они держали в руках. Понятно, что от такого оно расплавилось, и вскоре все они остались безоружными. «Ладно, ты действительно силен, но я не сдамся». Напал на меня этот мечник, пытаясь прирезать своей причудой, которая, очевидно, давала ему возможность превращать руку в меч. Сам злодей имел неплохую физическую подготовку, но тому же пятну проиграл бы как, впрочем, и мне. От моего удара далеко не во всю физическую силу он сделал в стене выбоину и потерял сознание. «Вы тоже поспите». На большой скорости я вырубил всех остальных злодеев, а после связал им руки веревкой, взятая из своего домена, хотя я хотел ее использовать на мама, ну или на других девочках. В это время Бакуго и Тодороки стояли спиной к спине и давали отпор двум не самым слабым злодеям, которые уже поняли, в чем их причуда, и старались противостоять двум начинающим героям. «Умри!» — бросился он на фиолетового злодея и создал взрыв, который пошатнул весь этаж, но этого было недостаточно, так как его противник остался почти невредимым. Но вот Тодороки воспользовался этим огромным взрывом и смог подловить напарника фиолетового злодея и приморозил того наполовину в лед. Киришима тоже уже закончил с мелкими прихвостнями злодеев и захотел помочь, но от первого же удара фиолетового, улетев в стену, и пробил в ней дыру своим телом. Его причуда выдержит такой урон, но синяк явно появится. Я уже думал помочь ребятам, но пришла мама и создала несколько больших пушек и сразу сковала фиолетового, а Кацуки в это время создал мощный взрыв, который подбросил его в воздух, а после он продолжил создавать неслабые взрывы, тем самым возник некий вихрь, собирающий кислород, а также у него была достаточно большой импульс в скорости, и он громко воскликнул: «Удар гаубицы», а после злодея просто снесло, как и механизмы, сдерживающие его, созданные мама. Даже больше скажу, этот взрыв почувствовали все в здании, а часть стены просто исчезла. В общем, это был самый сильный прием Бакуго, и он сравним с ударом в 10% Изуку. Возможно, даже немного сильнее. Мда, этот парень не перестает удивлять, ему бы еще характер нормальный. И раз уж я теперь был в диспетчерской, то легко выключил тревогу и отключил ботов, которые все еще держали некоторых людей на улице в заложниках. Невидимая девочка с Кьёкой, Мина и Цукой уже начали освобождать героев, так что я просто ускорил это, отключив ограничители движения. КХМ, внимание, внимание, все заложники освобождены, и злодеи в диспетчерской обезврежены. В общем, не раскисайте и ожидайте официальное выступление после того, как мы со всемогущим, а возможно и другими героями, набьем морду главному злодею, сказал я в микрофон, что передавал звук по всему зданию и этому острову, так что меня должны были услышать все на острове. Сам всемогущий тоже услышал меня и улыбнулся в одну из камер, а после отправился наверх, а за ним еще бежала Изуку, по пути облачаясь в свою геройскую форму. Недавно еще случилось занимательное происшествие. Как только девочки ворвались в зал и начали вырубать злодеев и освобождать заложников, то один из них стоял возле Изуку, которая, как обычно, решила погеройствовать и вырубила его. Все-таки она не была официальными героями в системах острова, таковой не числилась, вот ее и не повязали. А действовать она не могла из-за страха, что ее действия приведут к смерти заложников на улице, ну или здесь. В общем, после того, как девочка вырубила злодея, на нее напал другой, которого уже побила ее мать, Инка. Женщине было страшно, но стоило ей увидеть, что ее дочери грозит опасность, как она использовала свою причуду и стукнула злодея по голове тарелкой, поднятой ее причудой. И пока герой двигался на крышу башни, ведь именно туда злодей с именем Вольфрам тащил Дэвида, я разбирался с системой безопасности. Эти злыдни уже успели натворить дело, и через минут 30 часть острова могла уйти под воду, так что пришлось исправлять это. Как раз я закончил к моменту, как раздался оглушительный грохот сверху. Видать, всемогущий начал сражаться с кем-то, и это оказалось верным утверждением. Стоило мне добраться до крыши башни меньше чем за секунду, как я заметил разрушенную крышу башни и очень сильное электромагнитное воздействие. «Что здесь произошло?» – спросил я у Изуку, которая сейчас стояла в геройском костюме и, сжимая кулаки, смотрела на раненого Дэвида. Рядом с ними стоял и сам Тошинари, а еще Мелисса плакала возле тела ее отца. Злодей выстрелил в Дэвида, хмуро сказал Тошинари довольно-таки серьезным голосом, и использовал его изобретение, чтобы стать сильнее, сказал он, оберегая Мелиссу и Дэвида от всяких металлических предметов, которые отрывались от башни и летели в сторону формирующейся металлической горы. «Мелисса, дай мне место, я все-таки врач почти», сказал я девушке и проверил Дэвида, который все еще был в сознании и с шоком смотрел на растущую металлическую гору. «Это моя вина», — хрипло сказал он. «Киничи, Тошинари, пожалуйста, присмотрите за моей дочерью, она это все, что у меня осталось», — слабо сказал он. «Успокойся, старик, все с тобой будет нормально. Пуля не задела ничего жизненно важного», — вынес я свой вердикт, чем явно слегка успокоил его дочь всемогущего. «Эта сила, я старался специально для тебя, всемогущий», — сказал Дэвид и посмотрел на своего друга. «Я искал способ вылечить тебя, но, как оказалось, тебе это уже не нужно, КХМ», — кашлянул в ладошку. «Эта сила — непревзойденная сила», — послышался голос злодея. «КХМ, Вольфрам, да», — глянул я на злодея, на котором было надето устройство усиления причуды, созданное Дэвидом Шилдом. «Манипуляция металлом, причуда типа излучения, позволяет владельцу при физическом контакте с поверхностью изменять форму и манипулировать металлическими материалами. Временно усилено. Увеличение мышечной массы, причуда типа трансформации, значительно увеличивает мышечную массу владельца, делая его сильнее и быстрее. Временно усилено. Усиленная реакция, причуда типа трансформации, значительно увеличивает реакцию владельца и позволяет видеть на 360 градусов. Временно усилено. У этого Вольфрама три причуды, сообщил я. Первая – это управление металлами, вторая – увеличение физической мощи, а третья – усиленная реакция. Что? – удивился всемогущий. Как нет, только если он? Все за одного. Ты мыслишь в правильном направлении, герой номер один, прозвучал голос злодея. Наш с тобой общий знакомый решил помочь мне, так как предполагал, что ты будешь на острове. А ты, молния, верно? Это ты разобрался с моими людьми, с этими второсортными злодеями в диспетчерской? Да, кстати, хороший план по утоплению части острова, ведь это отвлечет всех от вас. Жаль, что ничего у вас не получилось. Я с радостью разобью тебе голову, как и всемогущему, чтобы поднять цену на этот прибор, усиливающий причуды, высокомерно и даже злобно сказал он. Сейчас его власть над металлами была даже сильнее, чем у меня, пусть это и не моя основная способность. Огромные пласты металла вырвались в форме квадратного щупальца из места, где он сейчас находился, и отправились прямо в нашу сторону. Причем их скорость была впечатляющей, но недостаточной, так что мы без проблем смогли просто отпрыгнуть в сторону вместе с Мелиссой и Дэвидом. «Ты не навредишь близким мне людям», — крикнула Изуку, и вокруг нее начали струиться зеленые молнии, а глаза изменили свой цвет. В мгновение ока она сделал рывок на скорости 10 махов, но Вольфрам имел усиленную реакцию и без проблем создал железный столб из пола, который влетел в живот девушки и отправил ее назад. «Юная Мидория!» — воскликнул всемогущий, которого до этого атаковали эти щупальца. Он одним мощным ударом разрушил несколько таких щупалец, чем вызвал довольно сильный порыв ветра и тоже попытался наброситься на злодея, но закончил, как и Изуку. «Ха-ха-ха, герой номер один, правда? Мне так не кажется», — смеялся злодей и начал вырывать металлические крепления из зданий снизу, благо к этому времени прилетели роботы, которых я вызвал со своего спутника и начали защищать гражданских, чтобы их не прибил упавший камушек. «Ладно, моя очередь». Переместив Мелиссу с отцом подальше, я покрылся молниями и побежал к злодею. Причем бежал я на скорости около 50 махов, то есть около 60 тысяч километров в час, и на удивление, стоило мне подбежать к злодею на 50 метров, как начался изменяться металлический пол подо мной. Но с помощью электромагнетизма у меня получилось локально взять контроль над металлом в этой части, да и просто я могу ему мешать с управлением его щупалец. Уже рядом со злодеем появилось сотни металлических штырей, движущихся на огромной скорости в него самого. Так еще я приправил их электричеством и получилось электрические металлические копья. Они с грохотом врезались в злодея и просто снесли верхушку его металлической горы. Этим воспользовался всемогущий и вновь оказался рядом с Вольфрамом и зарядил ему прямо в челюсть своим калифорнийским ударом, который сдул всю пыль в округе. «Еще!» — крикнула Изуку, впавшая в боевой азарт, и вокруг нее начали появляться черно-зеленые хлысты, которыми она связала злодея и после врезала на 100% своей мощи. Этот удар оказался даже сильнее недавнего удара всемогущего. На девочке была красная перчатка, которая приняла импульс удара и не дала руке девушки сильно повредиться, видимо, его дала ей Мелисса. «Достаточно!» — крикнул еще неповерженный Вольфрам, но раздался взрыв, который заставил его чуть пошатнуться от появившегося Бакугоу, да и пришли другие одноклассники. «Че вы так долго возитесь с этим слабаком?» — крикнул Кацуки и получил удар железного тентакли прямо в живот, после в спину и последний пришелся ему на задницу. «Закройте все рты!» Поймал он удар всемогущего голой рукой, которая стала красной, а изо рта у него пошел пар. Но еще была Изуку, которая продолжала держать его своим хлыстом, правда, ее отвлек металлический стержень, чуть не пробивший ей руку, и металлические прутья, коих было сотни. «Сам закрой рот», — ответил я ему, появившись рядом, и ударил уже с примесью электричества. Раздался взрыв, который отбросил всех студентов и героя, а злодей улетел вверх. «Таким вот ударом я и отправил всемогущего в полет», — проговорил я. «Это нехорошо», — заметил я, как все тонны металла на башне начали подниматься вслед за злодеем. «Такая сила — это явно не мой уровень», — проговорил впечатленный Киришима, а рядом стоявший Тодороки лишь угрюмо смотрел на формирование огромного металлического куба, длиной в 200 метров и, кажется, это еще не предел. Некоторые мои роботы, которые были слишком близко к башне, тоже начали магнититься. «Кажется, пора заканчивать, иначе будет слишком опасно вести бой над островом», — проговорил я, покрываясь плотным слоем ауры и электричества. «Сейчас мои глаза тоже должны были чуть измениться, показывая, что я настроен серьезно. Я с тобой», — крикнул всемогущий, встав рядом со мной, а куб тем временем достиг длины в 300 метров. «И я не отступлю, это мой путь героя». Тоже встала рядом со мной Изуку, причем сейчас я ощущал в ее эмоциях странный коктейль. А взглянув на ее ауру, я понял, что сейчас будто две Изуку, то есть будто кто-то ведет ее и подсказывает, как нужно поступать в такой момент, находясь при этом в духовной форме. Нужно отбросить этот кубик за пределы острова, и если по пути получится его сломать, хорошо, а если нет, то тогда уже я разберусь с ним, используя серьезные атаки, которые здесь могут повредить острову, очень сильно повредить, я бы даже сказал уничтожить, сказал я. Как бы я вполне мог и один справиться, но брать все на одного себя не всегда лучшая идея. Впрочем, в данный момент просто скоростью победить будет сложновато, но у меня в арсенале есть убойные приемчики. Понял, поняла, кивнули Изуку со всемогущим. Мы втроем подпрыгнули в воздух на сотню метров и нанесли удар огромной мощи, который сдул облака на десятки километров вокруг нас, благо что вся тяжесть удара пришлась именно в куб и в небо. Иначе в острове могла остаться огромная дыра в центре. Куб тоже смялся и потрескался, но не сломался, но зато его отбросило на метров 500 в сторону, но этого еще было недостаточно, так что я, приняв свою энергетическую форму, нанес еще один удар, и этот удар был мощнее, и отправил куб на 11 километров в сторону, но все еще было недостаточно для безопасного использования энергетических бомб, которые я хочу кинуть в него, хотя это уже не сильно надо, так как причуда Вольфрама явно не могла справиться со мной в энергетической форме, но я уже захотел опробовать свой арсенал. В общем, удостоверившись, что острова никак не должен коснуться взрыв, я создал 5-метровый плотно сжатый энергетический шар, имеющий огромное количество энергии, которую еще добавила сразу появившаяся из-за моих сил гроза. В общем, этот милый шарик упал на не такой милый кубик и раздался взрыв, сравнимый с ядерной боеголовкой, который начисто уничтожил куб и еще вытеснил весь воздух в эпицентре взрыва. То есть получилась километровая безвоздушная воронка, и она сразу началась заполняться воздухом, создавая сильный порыв ветра. Правда, ее никто не видел из-за ярчайшего света от взрыва и шума, будто взорвалась ядерная бомба. Ну, я доволен результатом. Давно хотел опробовать этот шарик, просто не было подходящего случая, да и заметить его могли, а тут, считай, официальная причина для его использования. Перед самым взрывом я еще вытащил Вольфрама, который уже и сам судорожно пытался покинуть центр куба и убраться от падающего на него энергетического шара. Глава 78. Причудливый джакузи. Сейчас молодая девушка, еще не окончившая курсы героев, смотрела на работу героя номер один, всемогущего. Он, как всегда, внушал одним только своим видом и защищал несколько людей на крыше. «Че вы так долго возитесь с этим слабаком?» — крикнул один из ее одноклассников, Кацуки Бакугоу. Не самый лучший представитель их класса, но достаточно сильный, это она не могла не признать. Мама Яйоразу с трепетом смотрела на фигуру злодея и на металлические детали, плавающие в небе, которые легко бы разорвали на куски слабого героя. Она сама попыталась помочь и создала мощное оружие, которое могло бы уничтожить часть башни, но его сразу примагнитило к злодею и в процессе разорвало на куски, да и стрелять им в таком месте чревато. Поэтому девушка просто не знала, что и делать, как помочь ее подруге и тому, кто стал чем-то большим для нее. Киничи Каминари, тот, без которого она не представляет себе жизни. Тот, кто всегда поддерживал ее начинания, помогал, если нужно, и обнимал, если холодно и одиноко. Последнего почти не случалось со времени их встречи. Он является самым молодым героем, как его называли по телевидению. Уже в 12 лет по силам не уступал многим профессиональным героям верхней строчки, да что уж там, если верить словам Руми, то он буквально мог победить всех, кроме разве что всемогущего, и это 4 года назад. Да и кроме силы он ведь закончил университет и имеет даже Нобелевскую премию за свое изобретение. В общем, мама понимала, что ее парень явно непрост, хотя и у него есть минусы, он бабник. Стоило этой мысли получить развитие, как девушка фыркнула и скрестила руки под грудью. Киничи уже начал избивать злодея, что неудивительно, и вскоре злодей начал формировать огромный металлический куб. Такая сила — это явно не мой уровень. Сглотнул рядом стоявший Киришима, и девушка была склонна с ним согласиться частично. Все-таки она Яйоразу и наверняка придумала бы что-нибудь, наверное. Глядя на все увеличивающий куб, девушка не знала, что бы она делала, и вот ей пришлось прикрыть лицо от сильного ветра, когда всемогущий вместе с Киничи и ее подругой, Изуку, ударили куб с огромнейшей силой, от которой тот улетел на полкилометра, но все еще хорошо виднелся с их места. И чуть позже Киничи вновь показал силу, недоступную даже герою номер один. Девушка с каким-то ожиданием смотрела, как ее мужчина полностью превращается в фигуру из электричества, что выглядело довольно мощно, а после девушка вновь убедилась, что не догнала его в силе и не стала вровень. Удар по силе, превышающий предыдущий удар всемогущего и Изуку вместе взятых, а после огромнейший будто ядерный взрыв. «Эх, приятно наконец-то воспользоваться своим арсеналом придуманных техник», — сказал появившийся рядом Киничи, в руках держа того самого злодея, только выглядел он не очень. «Хех», — как обычно улыбнулся всемогущий, только на этот раз ей показалось, что улыбка была сильно натянута. И вот, глядя на фигуру ее парня, на его пресс и мускулы, которые стали хорошо видны, так как верхняя часть его костюма будто бы сгорела, впрочем, как и части штанов, она начала возбуждаться. «Нет, нельзя. Сейчас такой момент, и кем я себя выставлю, если люди узнают, что я начала возбуждаться?» — крикнула она у себя в голове. «Неплохой денек». И мощной техникой воспользовался и злодея поймал. Проговорил я, держа за шкирку обезумевшего Вольфрама, который уже отключился от испытываемого им шока. Прибор с его головы я уже снял и успел проанализировать его работу на теле злодея за те секунды, пока он был рядом со мной. «Мы справились», — с каким-то недоверием спросила Изуку, еще не отошедшая от горячки боя. Девушка, пусть и несколько изможденная, выглядела хорошо и почти здоровой, не считая парочки ссадин. «Мы это сделали, юная Мидори», — сказал всемогущий и подошел ко мне, загробастал в свои медвежьи объятия. «Ах, юный Каминари, как всегда удивляешь. Если бы не ты, то без жертв не обошлось бы», — серьезно сказал герой. «Да, да, но вот только не нужно меня обнимать, были бы вы симпатичной девушкой с упругой грудью, тогда бы я был не против», — неловко сказал я, сделав пару шагов назад от героя, который ничуть не смутился и показал мне палец вверх. «Ты как всегда», — усмехнулся он, а после согнул железный прут и связал вольфрама, но на полпути остановился. «Можете продолжать. Его причуда вряд ли будет работать в ближайшие дни», — сказал я, и всемогущий кивнул, продолжил обездвиживать злодея. «Никто не ранен, мама, ты как?» — подошел я к своей девушке, которая смотрела на меня каким-то странным взглядом, и стоило мне к ней подойти, как она резко сделала шаг назад и покраснела. «Все хорошо», — сказала она. «Точно, да», — уверенно сказала она. «Мы разобрались со злодеями внизу», — решила сказать она. «Эти слабаки были лишь массовкой», — фыркнул Бакугол. «А вот этот», — посмотрел он на Вольфрама и как-то инстинктивно закрыл свой зад рукой, именно туда ему и прилетел удар железного щупальца. «Я бы и сам его взорвал к чертям собачьим», — крикнул он. «А ты», — посмотрел он уже на Изуку. «Какого черта ты стала такой сильной? Это ты с ней что-то делаешь?» Подошел он вплотную ко мне. «О, еще нет, но надеюсь, что очень скоро именно я буду с ней что-то делать», — с улыбкой сказал я и заметил, как девушка прикрыла лицо ладонями и отвернулась, а вот мама только закатила глаза. «Что ты несешь, искорка?» Видимо, не понял он и взъярился еще сильнее. «Хватит делать ее сильнее, нужно больше тренироваться, чтобы показать, кто тут сильнейший», — злобно зыркнул он на всех напоследок и пошел обратно к лестнице, которая была завалена некоторыми обломками, но ему они не помешали, и он просто спрыгнул с башни, а перед самым падением создал взрыв, который позволил ему плавно приземлиться. «Эй, подожди меня», — крикнул Киришима и побежал за своим другом. «Хаэм, а может он это того?» — поинтересовался я в тишине и перевел взгляд на мама. «Сами посудите, в классе столько симпатичных девочек, а он вместо этого постоянно возится с красноволосым, неспроста это», — покачал я головой, а моя милая Яйоразу посмотрела вслед Киришиме с приподнятой бровью. То, что происходило на острове, нельзя было скрыть, да и никто не собирался. Вольфрам мог потопить весь Айостров, так что его сразу заключили в самые прочные кандалы из неметалла, возможно, вскоре его отправят в Тартар. Ущерб был достаточно большой, но вот жертв, на удивление, не было, не считая пару ран и испуга людей. В самой башне об этом позаботились одноклассники, а вот снаружи мои роботы.